Глава 20. Пограничье и снова твари. Посвящение Лоос. «Не расслабляться! Тарлоки — это еще цветочки!» — прозвучал голос Мадианна у меня в голове, когда мы удалились на достаточное расстояние от поляны с трясиной. И визг тонущих тварей стал едва слышен. Стычка произошла так быстро, что я не успел даже испугаться. Глена деловито выпивала фиал за фиалом маны на ходу. «Эс!» — услышал я снова голос капитана в голове. «Напоминаю про кинжалы и перстни. Я не зря их тебе выбрал. Именно из-за тварей». Я снова посмотрел описание кинжала охотника. «Кинжал мага-охотника. Одноручное оружие. Только для магов воды. Плюс 200 магии воды, плюс 100 урона по противнику в доспехах, плюс 300 урона по диким тварям. Масштабируемый, уникальный, не выпадает из инвентаря. Парные перстни мага воды Геркаланума позволяют усилить свойства кинжала. При надетых перстнях для каждого перстня плюс 150 урона по диким тварям, плюс 200 игнорирования защиты от физического урона, плюс 500 маны для заклинаний воды». «Ну вот, мордой и в г... Вот почему так? Почему у других получается играть продуманно, не имея особых преимуществ, методично? Мне же досталось два сета, и каких? А психология осталась лучника. Я уже развит в двух ветках магии на уровне мастера, а до сих пор пользуюсь набором из 2-3 заклинаний. Я зол, я очень зол. На себя, на тварей... На тварей? На тварей!» «Я понял, мод. Считай, что прочистил мне мозги. Глена, большая просьба, держи хил на меня. Я увлекаюсь, но теперь все будет по-другому. Тихо по дикому лесу не пройти, но мы постараемся. Я постараюсь. Вы слышите, твари?» «Просто используй все, что у тебя есть, и не торопись, Эс». Мод поощрительно похлопал меня по плечу, подъехав вплотную. Лошадь его тяжело дышала после скачки. И вот мы снова движемся в прежнем порядке. Мод, я и Хельга. При взгляде на нашу ведьму создавалось впечатление, что она на загородной прогулке спешит на пикник. Наверное, она тоже боится, но держится прекрасно. Можно позавидовать. Эвглена более опытный игрок, чем я. Да еще и агент бюро. За красивые глаза, думаю, там игроков не держат. Так чего же меня так трясет? Через две лиги оказались на берегу неширокого ручья. Кроны деревьев здесь были не такими густыми. Капитан спешился и провел лошадь под узцы вверх по ручью. Сделав нам знак остановиться, он оставил лошадь, перехватил меч в правую руку и продолжал осторожно двигаться вдоль берега. Вся его поза выдавала нешуточное напряжение. Что-то неуловимо изменилось в шепоте сотен голосов дикого леса. Монотонный посторонний звук назойливо пытался прорваться сквозь общий фон. Казалось, он льется со всех сторон. Дурацкая ассоциация в лесу, но он почему-то напоминал хлопки парусов при сильном ветре. На всякий случай я активировал щит воды и заметил, как тело Эвглены накрыло сеть из лиан. Щит природы в действии. Фигура капитана подернулась черной масляной дымкой. По его знаку мы двинулись вперед монолитной группой. Сапфир на рукояти кинжала в правой руке засиял пронзительно синим светом. Барман быстро побежал вверх. «Мод, кого нам ждать?» – спросил я эльфа. «Дарейны, летающие твари. Защищаем лошадей. Поодиночке не опасны. Стаи могут изранить и выпить кровь у взрослого быка». И тут я увидел, кто издавал необычные хлопки. Со всех сторон по воздуху приближались десятки существ, величиной с кошку, с крыльями, как у летучей мыши, и телом, как у земляного червя. Крылья их хлопали в воздухе, а тела извивались. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у дарейнов два ротовых отверстия, по одному с обоих концов тела. Ну и гадость. Безумная мысль пришла мне в голову. «Все в ручей!» – подавая пример, потащил свою лошадь в воду. «Если я маг воды, у воды и должен искать защиту». Вложив максимум манны в заклинание щита воды, давясь жидкой манной из фиалов, я активировал водный бич. Стоя по пояс в воде, я оперся на руку с посохом, готовый в любой момент использовать его как дополнительную физическую защиту. Вновь нахлынуло чувство, как тогда у мертвых дубов кинжал стал оживать. Твари все прибывали и прибывали. Их было уже больше 100 особей, но новые лезли, роились, как пчелы над цветущим лугом. Наш отряд выставил лошадей треугольником, каждую из сторон которого защищал один из членов группы. Щит воды, поднимавшийся из медленно текущих вод ручья, уплотнился, приобрел бирюзовый цвет, осязаемую плотность. Бич рывком удлинился на добрых 20 шагов. Его петли свивались в фантастическом танце. Он то и дело касался поверхности воды, поднимая миллионы брызг. Я осторожно влил в заклинание еще маны, снова выпив очередной фиал. Сила до предела переполняла меня, когда дарейны, словно дождавшись этого момента, кинулись на нас. К хлопанью крыльев на близком расстоянии присоединился противный звук хорового чмоканья сотен ртов. «Нет, твари, вам не достанется крови моих друзей. Вы сами нарвались!» Сила, закипевшая внутри, пробежала обжигающей судорогой от пяток до макушки. Бич стал еще длиннее и начал бешеное вращение. Невольно залюбовался радугой, открывшейся передо мной. Я был водой, я стал водой. Я чувствовал себя в каждой ее частичке. Бич разделился на десяток струй, которые, словно змеи, ринулись к тварям. Дарейны не просто налетали на стену щита воды. Они попали под смертельную мельницу. В одно мгновение больше половины тварей разлетелись кровавыми брызгами, которые тут же усеяли берега ручья и окрасили его воды. Ошметки тел тварей продолжали падать с неба дождем. В это время Мот вскочил на седло своей лошади и завертелся в великолепном танце, партнером в котором ему был его верный клинок. Каждый росчерк эльфийской стали завершал жизненный путь одной или двух тварей, которые гибли, словно глупые мотыльки, слетевшиеся на огонь. По другую сторону Эвглена творила свою битву. Поначалу не узнал ее. Намокшая длиннополая рубаха облепила стройное тело эльфийки. Мелькали руки, ноги, ремни, лезвия. Если у Мадиана был танец, то Глена стала самой песней смерти. В ход шло все: метательные кинжалы, зелья с растительной кислотой, лезвия, по щелчку выскочившие из сандалий эльфийки. Это была бойня, настоящий геноцид тварей. Когда следующая волна попыталась приблизиться к нам, в ход пошли массовые заклинания. Семена раздора проредили стаю, но не ослабили их жажду крови. Водяной туман лишь несколько замедлил их. Мот проделал короткий разрез лезвием меча у себя на предплечье. На несколько мгновений приник губами к ране. Затем, смешно вытянув губы трубочкой, выдул пепельно-кровавый туман в сторону стаи. Дарейны с дружным хлюпаньем кинулись на дармовое угощение. Но стоило кому-то из них соприкоснуться хотя бы с одной капелькой крови темного эльфа, тельца твари взрывались, порождая цепную реакцию. Вскоре все было кончено. Я с облегчением погрузился в воду ручья с головой. Казалось, внутренности и кровь проклятых тварей покрывали все тело. Невозмутимый капитан бинтовал предплечье чистой тряпицей. Глена собирала метательные ножи. «А ты непростая ведьма, Хельга. Сколько же ты играешь? Мультикласс. Это же топ-уровень. Иметь мага и ассасина, развитых до таких вершин». Я в восхищении цокнул языком. «Ты в игре живешь, что ли?» «Нет ничего невыполнимого, Эс. Просто надо иметь нужных покровителей. Но и я не хотела бы выступать против Эскула Данхолиена, когда он по-настоящему зол. Ты удивил меня, Артём. Раньше я только читала о таком на форумах. Грац тебе». «Что?» Я ринулся читать логи боя и замер, не сдержав глупой улыбки. «Вы редкий счастливчик. На грани опасности доверились стихии и испытали феномен единения с водой. Используя благословение мага воды Геркаланума, воплощенное в его оружии и перстнях, вы получаете постоянные свойства плюс 1000 маны каждую минуту при использовании заклинаний магии воды. Поздравляем вас, грандмастер!» «Вот что происходит, брат, когда правильно используешь свои силы. Будь внимателен, и тебе откроются тайны магии бессмертной». Мод был в своем репертуаре, то ли похвала, то ли насмешка. «Мы уничтожили все гнездо дорейнов, а значит, можем сократить дорогу, двигаясь по руслу ручья. Эти твари отпугнули всю живность в округе на несколько лиг, но только у воды. Воспользуемся этим. Вперед!» Хороших лошадок подарили нам половинчики. Спокойные и в переходах, и в бою, они ни разу нас не подвели. До волчьего кургана оставалось чуть больше 20 лиг неспешной рыси. Несколько раз вдалеке мы слышали душераздирающий вой и рычание. Но самих обитателей больше не видели. Дикий лес с наступлением вечера навевал все больше жути. Шизофренический шепот не утихал ни на минуту. От него начала уже раскалываться голова. Только капитан неутомимо двигался впереди, не обращая внимания ни на сырую одежду, ни на выворачивающие душу звуки. Эвглена переоделась в кожаный костюм, лучше подходящий для путешествия в воде. Чем выше мы поднимались по ручью, тем больше мелело русло и растекалось вширь. Берега все гуще прорастали камышом и кувшинками. Пока, наконец, под копытами не захлюпала грязь. Мы отдалились на несколько шагов от русла. Капитан сделал знак спешиться у большой одиноко стоящей ивы с раздвоенным узловатым стволом. «Эс, Глена, ставьте здесь свои маяки. Волчий курган в четырех полетах стрелы. Там есть одинокая скала, на вершине которой мы сможем безопасно переночевать. Но для начала кое-что нужно сделать». Темный эльф был снова предельно собран. «Это почему?» – удивился я. «Последние две лиги за нами идут. Пусть у меня один глаз, но запах орков я чую издалека. Они крадутся правильно, с наветренной стороны, но клыкастые жуют фанку, а эту гадость я чую за лигу. Они не оставили надежду на месть». «Так почему до сих пор не напали?» – поинтересовалась зеленая ведьма. «Это разведчики, их мало, скорее всего, квинта, может, две. Они видели, что мы сделали с предыдущим десятком, и примерно догадываются, куда мы идем. На десятки лиг вокруг нет другого безопасного места». «Значит, на курган нам путь заказан?» «Нет, пойдем, как решили. На скале будет проще обороняться. В крайнем случае, если вас убьют, возродитесь здесь и зайдете им в тыл. Все равно надо стряхнуть этот хвост, иначе дальше они нам пройти не дадут». «Ну что ж, тогда задерживаться не будем». Лошади перешли на рысь, и уже через 5 минут наш отряд объезжал курган, густо поросший орешником. За поворотом показалась часть скалы. Одинокий выход базальта чужеродно смотрелся на опушке леса. Восточный край скалы был пологим, и на нем начиналась тропа, ведущая к вершине. Еще полчаса ушло на подъем. На вершине была небольшая плоская площадка, 20 шагов в диаметре, на краю которой цеплялась корнями за камни одинокая сосна. Солнце уже село, и в свете взошедшей одинокой луны мы увидели на площадке две искусственные стены, сложенные углом к тропе. Стены были возведены из плоского белого речного камня, невесть откуда взявшегося в диком лесу. Посреди площадки находился очаг, обложенный теми же речными камнями и запас дров. Видимо, место было популярным, поскольку у одной из стен располагалась поилка для лошадей и коновесь. Поилке оставалось достаточно дождевой воды. Мы спешились и привязали коней. «Они уже здесь?» – тихо спросил я капитана. «Можешь говорить в полный голос, Эс. Здесь ни твари, ни орки нас не услышат. А что касается нашего хвоста, да, разведчики расположились на юго-востоке у опушки. Думаю, ждут основных сил. У нас есть час, может, два. Успеем поужинать и отдохнуть». Сухие дрова в очаге занялись быстро. Виртуальный огонь вселял спокойствие, и предстоящая стычка отодвинулась на второй план. Вспомнилась ночевка у логова мантикоры. Я украдкой скосил взгляд на Эвглену. Она снова была в своем привычном зеленом охотничьем костюме. Ее встречный взгляд остановился на мне, и мне показалось, что щеки вспыхнули красным. А может, это просто отблески огня. Приятные воспоминания о приятном времени. Иногда этого достаточно для того, чтобы перевести дух. Мадиан притащил сумку со снедью. Вяленое мясо, сыр, дикий лук, сухари. Еда настоящих воинов. Эвглена порадовала бурдюком неплохого вина. Так незаметно пролетел отведенный час. Неожиданно капитан резко поднялся и замер, повернув голову в сторону тропы. «Идут?» – насторожился я. «Нет, Эс. Но шансов у нас поубавилось. Они привели дикого шамана». «И что? У нас есть зеленая ведьма. Мы все равно надерем им задницы». «Холиен, я иногда сомневаюсь, что ты зрелый муж. Дикий шаман может поднимать в бое тварей, так что будет жарковато, но и у нас есть кое-что в запасе. Глена, а помнишь, ты делала полок лианы?» «Ну да, походное заклинание, никакого боевого применения». «Это как сказать, ведьма». Мот задумчиво потер подбородок. «А сколько действует твое заклинание трясины?» «Не больше часа, капитан». Эс, ты теперь грандмастер магии воды, и мы с тобой можем образовать во время боя малый круг маны и питать самые мощные наши заклинания. Орки – это магия природы и магия земли. Поэтому, Глена, магию природы применяй только против тварей. Мы с Искулом базовыми оставим магию воды и магию разума. А теперь подойдите поближе, будет немного неприятно. Я наложу заклинание ночного охотника. Оно для темных эльфов, поэтому к утру сильно заболит голова. Это лучше, чем быть выпотрошенными орками. Хорошо, Мот, мы готовы. Проделав необходимые манипуляции, которые заключались в обычном наложении ладоней на наши веки, капитан подошел к через сидельным сумкам и начал выбрасывать из них маленькие мешки, величиной с футбольный мяч. Мешки с глухим стуком падали на землю, и из них раздавалось тихое шипение. Постепенно темнота вокруг стала отступать. Мир окрасился всеми оттенками серого, как при заклинании тумана Лоос. «Что в мешках, Мадиан?» Заинтересованно пнула один из них Эвглена. «О, это тот самый сюрприз. Раньше он был бесполезен, но здесь, на открытой местности, перед скалой, он может стать важным козырем и спасет, как любит выражаться Искул, наши задницы. Мод, не темни, что с этой скалой не так?» «Все с ней не так, Эс. Ты заметил, что вокруг нет гор или разломов? Этой скалы не должно здесь быть. Скала посреди леса? Эти камни помнят многое. Когда-то по этим землям проходила граница владения дома Черной Лилии. Мы приводили сюда новобранцев, кандидатов в рейнджеры. Эти места – хороший полигон. Здесь закалялись души и сердца наших воинов. Летающие, ползающие, прыгающие твари. Никто не знал дикого леса так, как знали его мои воспитанники. На этой скале они проходили посвящение. Посвящение Лоос. Эта сосна на краю скалы помнит надежды и разочарования очень многих смелых юношей и девушек, кости которых сейчас гниют на берегах Джордана и у родового дерева. Клянусь, Лоос, Искул, эти разбойники-орки и понятия не имеют, что случится сегодня ночью. Я спрошу тебя только один раз, брат. Я не знаю всей правды о твоей цели в роще единорогов. Но в пути я понял одно. Лицом и телом, светлый эльф, ты, сам того не понимая, посвятил судьбу служению Лоос. Это почувствовала Эраин. Это почувствовало ее сердце, когда передавала тебе часть силы тумана Лоос. Так я спрошу тебя, готов ли ты посвятить себя Лоос, светлый лицом и темной душой эльф? Капитан стоял передо мной и терпеливо ожидал ответа. Вам предлагается выполнить второй этап первой части задания «Чужой среди своих» – посвящение Лоос. В случае боевого крещения в сакральном месте темных эльфов богиня Лоос благосклонно обратит на вас свой взор. Вы овладеете возможностью использовать магию темных эльфов в полной мере. Получите уникальный навык «Хамелеон». Для светлых эльфов ваша сущность останется скрытой. Исключение. Навык не действует на великих матерей светлых домов. Награда 100 тысяч опыта плюс 10 уровней плюс 10 ко всем характеристикам. Принять? Да? Нет? Я с замиранием сердца нажал «да». Хотя и начинает надоедать играть по чужим правилам. В это время в ночи протрубил рог. Это было так неожиданно, что я вскочил, больно ударившись коленом о большой валун, служивший стулом. Подойдя к краю площадки, мы увидели много огней у подножия скалы. Здесь собралось как минимум 10 отрядов, сравнимых с тем, что напал на нас в середине пути. Орки, не скрываясь, горцевали верхом в прямой видимости. Некоторые из них презрительно свистели, совершая непристойные жесты. В центре самого большого отряда, верхом на гигантском старом борове, сидел дикий шаман. Даже если бы мы не пользовались ночным зрением темных эльфов, многое позволило бы увидеть полная луна, равнодушно светившая с ночного неба. Шаман с трудом слез с борова, уселся на корточки, что-то сказал ближним воинам. Те расступились. Из-за их спин на волокушах привезли гору какого-то тряпья. Шаман, порывшись в этом мусоре, вытащил несколько кусков дерева, какие-то ленточки, моток веревки. По его приказу разожгли небольшой костер. Шаман, вбив несколько кольев вокруг костра, высыпал в огонь щепоть порошка. Над костром стали подниматься густые облака дыма. Шаман, схватив бубен, закружился вокруг костра, периодически громко вскрикивая и поднимая в правой руке осколок большой кости. Стоявшие рядом орки хором подхватили заунывный мотив, который в унисон сливался с возобновившимся шепотом дикого леса. Я думаю, нам не стоит без дела дожидаться нападения». Капитан отцепил притороченный к его седлу лук и ловко нацепил тетиву. «Надо пользоваться нашим преимуществом. Чем больше убьем орков на расстоянии, тем меньше с ними возиться на скале». Темный эльф расстелил на земле плащ и стал ловко приматывать за горловину шевелящиеся и шипящие свертки к своим поистине гигантским стрелам. «Эс, когда я начну забрасывать сюрпризы, постарайся отвлечь их внимание. Постреляй по шаману чем-нибудь огненным. Попадешь хорошо, не попадешь не страшно. Главное, чтобы я забросил им все наши мешочки». Мадиан подтянул плащ к костру, лег на него спиной, а ноги забросил на валун. Ступни его упирались в дугу лука. Он натягивал тетиву обеими руками, накладывал стрелу с мешочком и делал выстрел. Гигантские стрелы с сюрпризом с грохотом «банг» уносились в темноту. Эвглена поспешила на помощь к капитану. Я же подошел к краю скалы и стал одну за одной пускать стрелы с красным оперением, на которых были подвешены заклинания фаербола. Активность моих выстрелов была аховой. Стрелы взрывались в 10 шагах от передовой линии орков, только веселяя и раззадоривая сынов степи. Орки закричали, заулюлюкали, пуская ответные стрелы, которые также не долетали до вершины скалы. Что происходило со стрелами темного эльфа, я не видел. Они просто исчезали в разных местах вражеского лагеря, без каких-либо визуальных эффектов. Толпа орков, обрадовавшись развлечению, начала подбадривать меня криками, предлагая бросить лук и спуститься к ним. Наконец ко мне подошел Мадиан, отстрелявший все свои сюрпризы. Эвглена и эльф с интересом вглядывались в темноту. Вдруг жизнерадостный гомон степняков прервал животный вопль одного из орков. Он в остервенении вцепился себе в шею, в мгновение ока захрипел и упал, кашляя и корчаясь в судорогах. То тут, то там в толпе валились новые воины, с воплями хватаясь за своих собратьев и умирали, страшно крича. Шаман раскудахтался, прервал камлание, выхватил из костра головешку и начал носиться по лагерю. «Благословенны слуги Лоос! Они облегчили нам задачу!» Капитан удовлетворенно закивал головой. «И в чем сюрприз?» – загорелись глаза у зеленой ведьмы. «А вот в этих прелестных созданиях!» На предплечье Мадианна устроилась здоровенная черная скалопендра. «Ха! Такого виртуозного визга от Эвглены я никогда не слышал. Казалось, замерли даже орки в своем лагере». «Ядовитая?» – спросил я, рассматривая существо. «Как тысячи кобр!» – удовлетворенно прошептал темный эльф, нежно поглаживая скалопендру по спине. «Часть укушенных умирает мгновенно, другая остается парализованной на всю жизнь. Спасают только амулеты и, к сожалению, специальное заклинание магии природы. Поэтому дети Лоос не успеют перекусать всех орков. А жаль, легли бы себе спать спокойно, а тут воюй в темноте». «Ты коварен, Мод», – отдышавшись, сказала Глена. «Закидать ядовитыми гадами орков – классная идея». «К вашим услугам, уважаемая Эвглена!» Капитан шутливо раскланялся. Я не разделял их оптимизма, наблюдая за озлобленными лицами орков, гневно потрясающих оружием. Степняки готовились к штурму. Мне очень не понравилось, что они, стреножив своих коней, отвели их подальше. В это время десяток орков похватали свернутые в бухты веревки и под прикрытием больших ростовых щитов приблизились к подножию скалы. Другая, более многочисленная группа степняков двинулась в обход по тропе. Шаман остался на месте. Вокруг его костра закручивался небольшой смерч, затянувший в себя все тряпье с волокуш, еще какой-то мусор, прошлогодние листья. Самого шамана было видно плохо из-за всей этой карусели. Снова гнусаво протрубил рог. Я понял, что это был сам шаман. Огонь костра поднялся в центре смерча на добрых 3 человеческих роста. Пламя полыхнуло так ярко, что подножие скалы было освещено как днем. Рог протрубил в 3-й раз. «Началось!» – выкрикнул капитан и схватил свой огромный лук, который в его руках казался игрушкой. И тут я увидел то, о чем предупреждал Мадиан. От опушки, которая находилась в 3 полетах стрелы от подножия скалы, надвигалась целая волна из тварей. Они ползли, прыгали, шагали, и впереди них распространялся тот самый шизофренический шепот дикого леса, только усиленный в несколько раз. Вот кого позвал дикий шаман, который в этот момент с истерическим хохотом бегал вокруг огромного костра, то и дело бросая какие-то предметы в огонь. «Эс, запомни, что бы ни случилось, прежде всего нужно убить шамана. Крутись как хочешь, уходи на перерождение, бессмертный. Мы с Гленой сдержим и орков, и тварей, но тебе нужно будет умереть хотя бы раз, чтобы подойти со стороны леса незамеченным, понял?» «Да, мод». «А теперь повеселимся! Лос!» И капитан еще раз показал, на что он способен. По сравнению с ним, моя стрельба из лука выглядела как неуклюжие потуги примерного мальчика пострелять из рогатки по бутылкам. О, это была поэма. Стрелы Мадиана были везде. Вот черным цветком расцвел глаз огромного орка с ростовым щитом, замешкавшегося, уступая дорогу тварям. А здесь чудовищной силы двойной выстрел пришпилил орка к стволу молоденькой сосны. Там упал и захлебнулся кровью помощник шамана с перерезанной шеей. Единственный глаз темного эльфа горел яростным огнем. Он был дома. А орки рискнули напасть на него в родном лесу. Вокруг гигантского лука капитана начали закручиваться клубы знакомого маслянистого тумана. Глена, защищая наш лагерь со стороны тропы, стояла у стены, спокойно разложив на камнях метательные ножи и сюрикены. Расставила бутылочки с зельями и фиалы с маной. Ладони ее светились глубоким зеленым цветом. Пора и мне. Щит воды привычно накрыл площадку. Вот это да! Преимущество грандмастера. Я скостовал мощнейшее заклинание, а барманны даже не дрогнул. Водяной бич подрагивал в ожидании на кончике кинжала. И орки не заставили себя ждать. Первая волна отвлекала. Эта группа приняла на себя удар семян раздора. Но оркский доспех – один из лучших. И степняки не почувствовали и десятой доли разрушительной силы этого заклинания. Вторая волна попыталась ворваться на наши позиции на плечах первой. Буквально. Собратья выбрасывали орков над головами первой цепи, и те, сделав кувырок, приземлялись за спиной Глены, мягко спружинив ногами. Квинта орков, перепрыгнувшая стену, была вооружена парными топорами. Неверно оценив противника, они разделились. Трое бросились ко мне, и двое тут же пожалели. Бич усиленной магией кинжала рассек их вместе с доспехом. Кровь и внутренности валились под ноги. Стараясь не поскользнуться, с помощью посоха я отбивал слаженные удары орков. Там, где я не мог парировать, бич и кинжал собирали кровавый урожай. Не прошло и минуты, как я остался один на один с оставшимся огромным клыкачом. Еще двоих распластала Глена. Сейчас она использовала магию природы. Путы лиан замедляли перелезших через стену орков. Я быстро осмотрелся. Мадиан практически полностью скрыт туманом Лоос, который закрыл половину скальной площадки. Засмотревшись, я чуть не получил стрелу в глаз. Хорошо, что простая. Щит воды не подвел. Вокруг ведьмы уже был лес из лиан. Ей удавалось оставаться невредимой, понемногу выбивая степняков. Неожиданно из-за стены прыгнули два странных орка. Тела их не были покрыты доспехами. Только торс и бедра перевивали кожаные ленты. Кожа расписана сложной вязью мерцавших в ночи татуировок. Необычных, живых. Рисунок постоянно менялся и вспыхивал желтыми искрами в складках кожи. Вооружены воины были каждой двумя мечами, которыми владели великолепно. Приехали, мастера меча. За несколько секунд вихрь мечей практически обнулил защиту зеленой ведьмы. У Евглены не было никаких шансов. Уже бросаясь к ней на помощь, я понимал, что не успеваю. Дико заболела голова. Черный туман стал проступать сквозь поры кожи. Время замедлилось. Я увидел, как блокируют своими кинжалами мечи одного из орков Эвглена, и в следующую секунду ее голова отделяется от шеи мощным сдвоенным ударом второго мастера. «Хельга!» Раздираю рот в беззвучном крике. Я осознаю себя стоящим на стене. Бич отплясывает бешеную тарантеллу, став рубиновым от крови. Пытаюсь обновить щит воды. Барманы меньше половины. Почему? Ах да, это же туман Лоос пожирает мои жизненные и магические силы. Вот-вот должен наступить долгожданный миг победы, и тут на стену начинают ползти твари. Визжащие тарлоки, хлюпающие дарейны, еще какие-то змееподобные жабы. Кто-то вцепляется мне зубами в бедро. Руки скользят по мерзкой коже. Перед лицом появляется вонючая пасть, то ли волка, то ли шакала, у которого из тела вокруг головы растут щупальца осьминога. Сюр какой-то. Шизофренический шепот давит на мозг, уговаривая остаться, бросить все, лечь, умереть. Активирую очищение разума. Словно ведро ледяной воды на голову. Пытаюсь спрыгнуть со стены, непрестанно вращая бичом в разные стороны. Рука с кинжалом уже устала втыкать его во все, что попадается на ее пути. Оскальзываюсь на булыжнике и лечу в радостно распахнутые пасти, присоски, жвалы и прочие хелицеры и педипальцы. Боль, хруст, чавк. Здравствуй, благословенная темнота. Вы погибли в бою. В 300 метрах от места смерти активирован маяк возрождения. Желаете возродиться? Штраф при возрождении – минус 10% опыта. Характеристики снижены на 25% в течение 2 часов. Желаю, конечно. И тут же попадаю снова в бой. Место у старой ивы стратегически должно было быть безопасным, но кто знал, что сюда орки отведут лошадей? Если бы Вагнер видел в своей жизни женщину-ассасина в бою, то он не посвятил бы свой полет каким-то валькириям. Я вывалился на поляну из кокона возрождения несколькими минутами позже Хельги и не удержался от торжествующей улыбки. Эвглена делала степняков как детей. На ней снова была темно-зеленая рубаха, перевитая ремнями. В руках она держала что-то вроде 2 серпов с 4 рогами-лезвиями. Видимо, когда она появилась из кокона, орки отреагировали не сразу. Скорее всего, это были не столь опытные воины, а обозники. Тем хуже для них. Когда я подошел, Глена невозмутимо лутала трупы и собирала метательные ножи. «Ненавижу!» – скрипела она зубами. «Позёры! Голову женщине отрубить! Сейчас я им! Я вам не какая-нибудь из рода Болейн!» «Пойдём, там мод зашивается!» Я взял её под руку, и мы поспешили к скале. «Ты как, брат?» – позвал я капитана в чате. «Ха, бессмертные! У вас есть полчаса! Потом я отправляюсь к Лоос! Помни, сначала шаман!» «Держись, мод! Зелёная, давай массовыми на тварей всё, что есть! Типа огонь, вода и медные трубы!» «А я к шаману. Пару слов сказать». Шамана я увидел через минуту. Он стоял у ярко пылающего костра с закрытыми глазами и тихо выл, сцепив зубы. Вены на шее и лысом черепе орка вздулись от неимоверного напряжения. Никого рядом не было. Недолго думая, я выхватил кинжал и попытался пырнуть шамана. Он отмахнулся от меня небрежным движением, от которого у меня просела половина жизни. Активировал водный бич, накачал манны, хлестнул по фигуре шамана. От костра навстречу рванул огненный протуберанец. 2 стихии столкнулись и... ничего. Столб горячего пара чуть не сварил нас с Гленой живьем. Ведьма продолжала посылать в кучу малу на скале фаерболы, зеленые молнии, взрывающиеся шишки с семенами. В хаосе, что творился на верхней площадке, трудно было что-то разобрать. Нужно было что-то радикальное. А если так... Кастую контроль разума. Мимо. Не прошел, зараза. Еще раз, влив почти половину своего запаса маны. Нет. Блин. Чем же тебя долбануть? В отчаянии вхожу в боевой транс. Из него также, естественно, запускается туман Лоос. Снова начинает болеть голова, а бар жизни медленно ползет вниз. Выпиваю зелье восстановления жизни и выносливости. От фиалов маны уже горчит на языке. А теперь еще раз контроль разума. Вы использовали заклинание контроля разума в состоянии туман Лоос. Сила заклинания утраивается. Длительность контроля над диким шаманом 10 минут. Да, вот теперь мы похохочем. Шаман изумленно открыл глаза и уставился на свои безвольно опустившиеся руки. Вдруг у меня потемнело в глазах. Мозг наполнился всепоглощающей жаждой голода, убийства. Я увидел мир тысячи глаз. Я стал каждой тварью в отдельности и всеми ними одновременно. Как же это мерзко. «Вон из моего разума!» – заорал я, что есть мочи. «Пошли все вон!» А в ответ услышал шизофренический шепот. «Что же нам делать, хозяин? Что делать?» Превозмогая неимоверную боль в раскалывающемся черепе, я в сердцах крикнул. «Да идите вы все нахрен! Убейтесь об стену!» И на мгновение спасительная темнота поглотила меня. Когда пелена немного рассеялась, в блаженной тишине я услышал хоровой хохот своих друзей. Зеленая ведьма не могла стоять на ногах, упала на колени. Из ее горла раздавались уже лишь нечленораздельные всхлипы. Раскрасневшееся лицо было залито слезами. Рядом стоял Мадиан, бережно придерживая левую руку и, похохатывая, указывал мне куда-то острием меча. Я осторожно обернулся. Боль все еще не отпускала. Толпы тварей в безудержном энтузиазме разгонялись и бились об отвесную стену скалы в кровь, в смятку, по-взрослому, мозги наружу. Этой толпой новообращенных суицидников дирижировал дикий шаман, распевая что-то бодрящее и фривольное. Всего лишь за 5 минут все было кончено. Под скалой осталась валяться вонючая гора трупов, на которой тупо сидел шаман, уставившись в одну точку. Эвглена расположилась на подстеленном мадианном плаще и периодически икала. Я подошел к орку, поглядывая на обратный отсчет таймера заклинания контроля разума. И за 5 секунд до его обнуления поставил точку, всадив кинжал по рукоять в подбородок дикого шамана. Вы выполнили 2-й этап 1-й части задания «Чужой среди своих. Посвящение Лоос». Прошли боевое крещение в сакральном месте темных эльфов на скале рождения. Богиня Лоос благосклонно смотрит на вас. Репутация с богиней – дружелюбие. Вы можете использовать магию темных эльфов без снижения жизненных сил. Ваш ранг поднимается до мастера. Вы получаете уникальный навык «Хамелеон». Для светлых эльфов ваша сущность остается скрытой. Исключение – навык не действует на великих матерей светлых домов. Награда – 100 тысяч опыта, плюс 10 уровней, плюс 10 ко всем характеристикам. Вы получили уровень, вы получили уровень, ваш уровень 207. Распределите очки характеристик.